Летом здесь, наверху. Ближе к осени в Слоне. Совсем уж в подвал лезть не хотелось. Папка не любил подвалы. И я тоже не люблю. А ты? Молчание. Шорох. Ветер. Ветер тут воет. Никуда от этого не деться. И звенит что-то, похожее на звенелки из гильз. Когда нанизывают гильзы на веревочку и вывешивают на сквозняке. Чтобы наполнить пространство звуком. Раньше любили звенелки. Понятно. Никто подвалы не любит. И высоту тоже. Лучше всего в Слоне. Он железный. Печь в одном месте топится, а тепло распространяется сразу со всех сторон. Мы с папкой случайно его нашли. Думали, он цельный, а он полый. В нем раньше ведра хранились. Мы открыли, а ведра посыпались. Над головой висит синий шар со звездочками. Самодельный шар, кривой. Из бумаги, на боку дверка. На нее свечу надо вставлять. Получается лампа. Свеча горит. Вообще кругом много самодельных вещей. Из проволоки, из бумаги, из дерева и из пластика. И все это игрушки. Плохо сделанные. Замки, машины, люди. А я думал, ты не выживешь. Не верил, вздыхает Егор. Не выживают после такого. А Курок? Кто? А, друг твой. Так я тебе сколько раз говорил. Умер он. Тогда еще умер. Не помнишь разве? Егор вздыхает. Пересаживается на другой стул. В комнате много стульев. Разные. Самодельных много. Зря ты его выручать пошел. Друга своего. Он же умер, ты видел. Он посидел даже. Видел. Посидел. На самом деле посидел. Они тебя ждали. Сумраки. А ты пошел. А я, дурак, уснул. Все проспал. Все проворонил. Егор шмыгает носом. Не плачь. Теперь молчит уже Егор. Не плачь, повторяю я, не надо. Отец у него. Был отец, стал мертвец. Это трудно понять. Это дико трудно понять. Твой отец поступил правильно. Я бы тоже так поступил. Ты его помни, героев нужно помнить. Я своего отца помню. И я помню, и буду, обещает Егор. Егор, хорошее имя, человеческое. И на Западе люди есть. И вполне себе нормальные люди. Даже очень хорошие люди. Везде люди. Потому что это наша земля. Курок, это который умер? Да. Понятно. Ты с ним разговаривал. И с Гомером каким-то. А кто такой Гомер? И с Гомером. Ну да. Ты все время Гомера какого-то звал. В бессознании. Он кто, папка твой? Что-то вроде. Ясно. Егор вздыхает. Умер тоже? Да, давно. Егор молчит, пересаживается со стула на стул. Ты со всеми разговаривал, кричал, стихи какие-то читал. Я с трудом поворачиваю голову. Алиса сидит возле печки, смотрит в стену. С утра. Она почти всегда сидит и смотрит. В одну точку. Молчит. И я каждый раз сомневаюсь. Который день? 24-й, если считать... Понятно. Алиса поднимается и уходит. Я смотрю ей вслед. Я боюсь. Боюсь, что она... Твоя подружка неразговорчивая совсем. Бука. Настоящая. Ни слова еще не сказала мне. Как приволокла тебя, так и молчит. Бука. Бука. Если бы Егор знал, насколько он прав. Она Алиса? Ага. Это она тебя приволокла. Знаешь, на кого ты был похож? Нет, и не хочу. Хорошо, как знаешь. Ты с ней тоже болтал, как с настоящей. Она что-нибудь рассказала, спрашиваю я у Егора. Ничего, ни слова не говорит. Я с ней болтаю, а она молчок. А она вообще умеет? Я не знаю. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Раньше умела. Сейчас не знаю. Не знаю, ответил я. У нее горе. Она человека тоже потеряла. Жаль. Видно, что не так. Крысу за собой везде таскает. Таких никогда не видел. Просто сверх крыса. Егор грустно смотрит на полку. На ней тоже крыса, сплетенная из нарезанных прозрачных шлангов, выкрашенная в дурацкий оранжевый цвет. Веселая. Зубы из монет сделаны, блестят. Почти все время сидит, кивает Егор на пол. Сядет и сидит, в стену смотрит. Или по крыше гуляет, или на крыше сидит. Долго гуляет? Неа, она тут все время. Как притащила, так и сидит. 2 дня от тебя не отходила. Меня не подпускала. Как посмотрит. Егор поежился. У нее глаза страшные. Я на нее смотреть не могу. И не спит она. Она спит, только с открытыми глазами. Я так и думал. Я сам иногда так сплю, потом голова болит. А это Алиса, спрашивает негромко Егор. Она без оружия ведь? Она не боится? А чего ей бояться? Ну, сумраков. Не боится. Да, Егор чешет голову. Молодец. Она красивая. Она кто? Подруга? Почти. Жизнь мне спасла. Несколько раз даже. Молодец. Пойдем гулять? Пойдем. Егор начинает вертеть колесо, и кровать превращается в кресло. Это папка сделал, рассказывает он. Специальное кресло. Оно распрямляется и обратно. Я плохо ходил, болел часто, лежал много. Вот он меня и вывозил. Тут воздух на балконе хороший, и молнии часто летают. Шаровидные. Егор показывает, какие тут летают шаровые молнии. Получается, что просто с капусту. Вывозит меня на крышу. Высота. Молнии все убивают, всю вредность. А воздух придает сил. И дождевая вода здесь чистая. Егор везет меня вдоль бордюра. Прекрасный вид. Сверху город похож на раздавленного паука. Прижали хорошенько каблуком. Расползся в разные стороны. Кольца, линии, снова кольца. Все пересекается, перепутывается. Раньше город разворачивался везде. На поверхности, под землей и даже над нею. Дороги змеились между домами, сами дома ползли ввысь, и все смешивалось в непонятной и пестрой карусели. И посторонний человек не мог во всем этом разобраться. И даже местные, зайдя в другой сектор, часто плутали. И для заблудших придумали особый компас, который стрелкой указывал правильное направление. Куда идешь, туда он и показывает. Запад, восток. Запад больше. Накатывается багровым приливом через центр. Въедается широким опасным языком. Не помню совсем. Маму, то есть. Ее сумраки поймали, когда я еще был совсем маленьким. Тогда отец решил с ними воевать. Они с центра лезут, здесь не живут. Он много про них узнал, я потом расскажу. Ускоритель нашел. Но это не он придумал, это другие, военные. Тут есть военные? Раньше были. Видишь, внизу вертолет. Они сюда прилетали. Очень давно и неизвестно зачем. Вертолет весь был забит ящиками, а в них контейнеры. Сумраки тоже давно были. Военные пытались их убить. Вот прямо здесь, у метро. Верхнее метро. Разноцветные линии, разделяющие город на неровные ломти. Поверх линии разметка. Черный штрих – непроходимые участки. Красный – ходить осторожно. Зеленый – безопасно. Зеленого мало. Верхнее метро разведано плохо, и опять же только с нашей стороны. Что творится, к примеру, на большинстве станций кольцевой, мы не знаем. Есть путеводитель, но многие тоннели засыпаны, в других полно погони. В некоторых реки или болото, или поездами все забито. Непроходимость. Нижнее метро чернеет растопыренной птичьей лапой. В нижнем метро порядок, во всяком случае в восточной части. Только пройти все равно нельзя, да и не полезет туда никто. Что происходит на западе? Запад он и есть запад. Папка говорил, что город такой большой, что за всю жизнь его нельзя обойти. Это смотря какая жизнь. Город плывет почти под ногами. Вчера 20 минут гуляли, сегодня можно побольше. Хотя нет, нельзя, простынешь. Мне смешно, но я с ним не спорю. Ты как-то быстро выздоравливаешь, улыбается Егор. Ты что, богатырь? Я начинаю кашлять. Хорошее слово, богатырь. Хорош богатырь, ложку поднять не может. Значит, здоровье повышенное. Есть такие люди, все как на собаках. А у меня наоборот, пониженное. Зрение у меня плохое, с детства. Плохое? Егор смотрит вниз из-под ладони. Странно, сейчас вроде по-другому. Вижу почти все. И резко. Никогда так не видел. И зубы не болят, добавляю я. Егор сидит прямо передо мной. И я вижу, как он начинает проверять языком зубы, надувает щеки, даже пальцем прощупывает. «Не болят?» – пораженно говорит он. «На самом деле не болят. Даже дырки, кажется, заросли. Это почему? Я пытаюсь повернуться на правый бок. Не получается, больно. Ребра, кажется, потрескивают. Падаю на спину. Надоело на спине. Вообще надоело валяться. Шея не поворачивается. Какой-то горб на ней нарос, как воротник. Руки. Руки работают. Не очень хорошо работают руки. Шины мешают. И на правой, и на левой. Не сгибаются. Но согнутся, рано или поздно. И на ногах шины. Сломанные я совсем. Кривые шины Егор сделал, неумеха. Хотя и так сойдет. Зато кожа нравится. Новая наросла, гладкая и толстая. По ощущениям гораздо толще. Здорово. Зубов, правда, меньше. Гораздо меньше, чем раньше. Дырки, они зарастают, это верно. Рядом с Алисой не только дырки зарастают. Раны затягиваются. Кости, кожа, сухожилия. А зубы новые нет. Так и буду дальше, без зубов. Когда умирал, не очень расстраивался. На том свете новые зубы выдают. Все, кто претерпел за правду, при записи в облачный полк получают утраченные конечности, отлитые из чистейшего золота, в том числе и зубы. А сейчас без зубов того, в живых-то. Лицо просело, скособочилось, постарел сразу. «Это отчего?» – спрашивает шепотом Егор. «Это почему?» Я молчу. Но Егор и сам не дурак, думать умеет. «Почему?» Егор вкатывает меня под крышу. «Так она... она что, это? Это?» Глаза у него округляются, челюсть отвисает. Так он и стоит, не меньше минуты. «Она настоящая?» «Ага», — отвечаю я, — «самая-самая». «Папка про таких рассказывал, но мы никогда не встречали». «Вам повезло, особенно тебе. А я вот встретил». «И что?» — спрашивает Егор совсем уже еле слышно. «Что случилось?» «Со мной ничего». «А с кем?» – осторожно спрашивает Егор. «С другими. Сказки знаешь?» «Какие?» «Разные, всякие. Про гостей. Пришли к людям гости, сели за стол, едят. А один мальчик уронил ложку. Полез за ложкой, глядит, а у гостей-то копыта». Егор оглядывается. «У нее копыта?» – шепчет он. «Почти. Но вообще она хорошая, добрая. Тебе понравится». «Ага, добрая. Отец говорил, они детей сманивают. А потом... что потом?» «Не знаю. Да потом дело не дошло, к счастью». «Они...» Егор неопределенно кивает. «Они... такие, как Алиса. Ты как с ней познакомился?» «Она меня спасла. И еще... долгая история, в двух словах не расскажешь. Ты насчет Алисы не беспокойся, ты уже вырос. Совершенно вырос. Но лучше, так, на всякий случай... лучше тебе бороду отрастить. Тогда точно не заинтересуется». «Бороду? А если не растет?» «Лучше, чтобы росла. Знаешь, борода вообще против всякой погони лучшее средство. А Алиса? Она опасна?» Егор меняет табуретку, подсаживается поближе к дробовику. «Правильно. Я бы сам так поступил». «Я не знаю. Скорее всего, нет. Она раньше любила игрушки. Она смотрела на игрушки?» «Нет, она только в стену смотрит. Или в угол. Она точно не опасна?» «Не опасна лишь помидоры. Да и то. Она... сбежала. За мной. Сюда». «Ясно». Появляется Алиса. Садится возле стены. С рук у нее спрыгивает крыса. Начинает обход комнаты. Обнюхивает пол, стулья. Все обнюхивает. «Егора». «А ну, иди». Он достает сухарь. Крыса нагло забирается ему на колени, отбирает сухарь, относит Алисе. «Ладно, вы тут развлекайтесь, а я за водой поднимусь. Чаю хочется». Егор подбирает ведро и удаляется, шаркая ногами. Я остаюсь с Алисой. Молчим. Только крыса хрустит сухарем, да перекатываются на ветру звонкие гильзы. Хочется поговорить, спросить, узнать, но страшно. «Ладно, потом, успеем». Моя каталка стоит рядом с полкой, на ней книги. Большие, тяжелые, в таких обычно картинки. Я дотягиваюсь до ближайшей, с трудом устраиваю ее на животе. Современные художники. Культура. Современные. Знавал я одного современного, но недолго. Листаю. Очень быстро выясняется, что время всегда одинаковое. Бойко рисовали раньше. Бойко, почти как сейчас. Москва. Вид сверху. С птичьего полета вроде как. Тогда еще птицы летали и во множестве. Я такую же картину видел у Япита в одном из старых альбомов. Если просто смотреть, то обычная вроде как картина. Город и все присущие ему признаки. Реки, мосты, кварталы, коммуникации над и коммуникации под. Все как полагается. Но есть и секрет. Второе дно, неразличимое нормальным взглядом. Под изображением особая инструкция, научающая, как смотреть по-другому. Чуть скосить глаза к носу, постараться смотреть не на, а сквозь. Так, словно картинка находится чуть дальше своего реального расположения. Расслабить глазные мышцы, распустить ось зрения, и вот видно уже другое. Зеленые кишки труб и тоннелей, вываливающиеся из распухшего чрева. Острые кости подземных путей, протыкающие серую кожу асфальта. Провалы, как глубокие язвы, сквозь которые видны перепутанные сухожилия и больные бубонные вены. Черная кровь из лопнувших тромбов бензостанций. Концентрическая сыпь навсегда остановившихся в красном светофоров. Иглы энергетических мачт, как спицы экзоскелетов, стягивающие сломанные ребра кварталов. Мосты, как медицинские стяжки, скрепляющие расползающиеся части районов. Лишаи парков и мокнущая экзема забродивших прудов. Нарывы стадионов и пролежни переулков. Если осторожно отдалить альбом от себя, то видно станет окончательно. Мертвец. Стухший. С истлевшими конечностями и объеденным черепом. И дороги уже не дороги, а плоские солитеры. И мелкие люди на улицах похожи на мух. А машины на червей, въедающихся в догнивающую кожу. Возвращается Егор с ведром. «Вы огни видели?» – спрашивает он. «Когда сюда шли?» «Нет», – отвечаю я. «Да, огни появляются. На севере. Можно вечером посмотреть?» «Обязательно. Посмотрим». «Вчера красные были. Висели, висели, а потом в разные стороны и разлетелись. Отчего огни, а?» «Не знаю. Выясним». «Выясним. Вот полежу еще немного и встану. Через месяц. Ну, через полтора». «У нас еще много работы», — говорю я. «Работы? А разве мы... Разве ты не собираешься домой возвращаться?» «Нет. Зачем? Это старая жизнь. Нужно искать новую». «Где?» Я киваю в сторону севера. Старший говорил, что на севере есть ответы. «Тебе очень нужны ответы?» «С некоторых пор. Видишь ли, Егор, с некоторых пор меня интересуют ответы. Потому что мне все это немного надоело. Вот эта вся жизнь». «На самом деле надоело. Люди могут жить по-другому. И должны жить по-другому». Старший. Он полагал, что все из-за нижнего метро. Курок думал, что из-за пришельцев. Гомер считал, что разверзлась преисподняя. Кто-то доправ. Посмотрим. Я одно знаю. После зимы всегда лето. По-другому никак. Старший верил, что все это можно прекратить. И я тоже верю. «Через месяц отправимся на север», — говорю я. «Надо запастись теплой одеждой». «Но ты же совсем не ходишь». «Сегодня не хожу, завтра хожу. Я иду на поправку. У тебя есть что-нибудь для зимы?» Егор пожимает плечами. Видно, что идея ему не нравится. «Есть». «Для зимы у нас слон», — отвечает Егор. «В нем тепло». «Отлично, слон. Пересидим в слоне. Я, ты и Алиса». «Как?» – удивляется Егор. «Она тоже?» «А как же? Не на улице же ее оставлять?» «Не расстраивайся. До зимы еще далеко. Борода успеет отрасти». Егор начинает потирать подбородок. Алиса смотрит в стену. «У нас есть термические одеяла», – сообщает Егор. «Они, наверное, подойдут». «Одеяло – это хорошо. Еще кое-что надо будет собрать, я потом скажу». «Ладно. Тут магазин недалеко, там все есть, даже валенки». «Валенки? Здорово! Алис, тебе валенки нужны?» Алиса смотрит в стену.